Глава 7. «Бриттани Аруф, вы здесь?» Ректор оказался настойчивым. С каждым новым окликом голос его звучал все ближе. Бриттани даже различала шаги. Быстрые, уверенные. А ведь господин Лаабриан двигался практически в кромешной темноте. Если бы он зажег магический огонек, девушка заметила бы отсвет. То ли Гвен бывал здесь сотню раз и помнил каждый камешек, то ли обладал способностью видеть даже ночью. Поневоле вспомнишь слова призрака с половиной сердца. Забравшись на самый верх узкой лестницы на чердак, надеясь, что ректору не придет в голову заглянуть сюда, Бриттани задумалась о том, что совсем не знала Гвена Лаабриана. С одной стороны, ректор простой и понятный, с другой. За время недолгой учебы в академии девушка убедилась, Гвен скрывал больше, чем показывал. Может, дух прав, и неведомый враг притворялся защитником? Бриттани. Теперь девушка видела неясную тень ректора. Он замер на лестничной площадке и огляделся. Бри затаила дыхание и сжала кулаки. Куда же она подевалась? Задумчиво вопросил темноту Гвен. До общежития не дошла, а поисковое заклинание привело сюда. Если бы не чары Занта, отследил бы точнее, но, увы, внутри башни свои законы. Бриттани пригнулась, практически перестала дышать, когда он сделал шаг в ее сторону. Неужели почувствовал? В следующий миг волоски на руках Бри зашевелились, а сама она прикусила губу, чтобы не закричать. От пальцев господина Лаабриана, словно гигантские побеги, заструились ярко-изумрудные нити. Они сплетались в подобие паутины, постепенно заполняя пространство. Сначала девушка приняла их за особый вид поисковой магии, но быстро убедилась — ректор преследовал иную цель. «Ненавижу свою темную сторону», — приглушенно пробормотал он и перевел взгляд на угодивших в сети духов. Чары сделали их видимыми, сковали движение. Бриттани с облегчением не заметила среди пленников напугавшего ее призрака. Немного осмелев, она прильнула к чугунным перилам, стараясь не пропустить ни единого слова. «Она была здесь». Выбрав жертву, ректор потянул за нужную нить, и дух переместился ближе. Извиваясь в конвульсиях, он отчаянно рвался на свободу. Однако стоило ему встретиться взглядом с Гвеном, как призрак сразу затих. «Да», — ответил тоненький, испуганный голосок и взмолился. «Только не убивайте меня, темный маг, прошу вас. Я не могу вам ничего сказать. Вы ведь знаете...» Виновато добавил дух. Показалось, или осенью Кевин призвал того же призрака. Тогда он был куда наглее и самоувереннее. «Знаю». Со вздохом кивнул Гвен и поморщился. «Не называй меня темным магом. Ты спутал меня с Кристианом». «Простите, милорд, но я вижу цвет крови, чувствую ее запах». «Хватит». Непривычно резким, раздраженным движением ректор отшвырнул от себя потустороннее создание и развеял чары. Бриттани надеялась, Гвен уйдет, но прошла минута, другая, а господин Лаабриан не шевелился. Казалось, в башне осталась лишь его физическая оболочка, а душа ректора витала где-то в иных мирах. Наконец Гвен отмер, тряхнул головой и направился обратно к лестнице. Девушка с облегчением вслушивалась в затихающие шаги. Еще немного, и можно выбираться. Медленно, очень медленно, стараясь не создавать лишнего шума, Бри спустилась на площадку. Голова пухла от вопросов. Сон окончательно пропал. Хотелось наведаться в библиотеку или, вот уж странное желание, к Алану Блэккоту. При всей неприязни к некроманту девушка понимала, что разобраться с темным может только темный. Сделав пару шагов, Бри убедилась. Странная магия исчезла, но у нее остался привкус. К счастью, не смерти. В воздухе ощущался едва уловимый кислый запах. Девушка принюхалась, убедившись, что ей не почудилось. Осмелев, она вытянула ладонь, будто надеялась зачерпнуть неведомое нечто и рассмотреть поближе. Разумеется, на пальцах ничего не осело. Но это тоже результат. Магия полностью растворилась. «Так я и думал». Бриттани вздрогнула и обернулась на голос. Вспыхнувший огонек выхватил из темноты силуэт господина Лаабриана. Он сидел на одной из ступеней, примерно посредине описываемого лестницей полукруга, и в упор смотрел на девушку. Бри испуганно отшатнулась. Взгляд ее заметался между запертой дверью и лестницей на чердак. «Бриттани Аруф!» Ректор осуждающе покачал головой и поднялся. Перед вами руководитель вашего учебного заведения, а не хозяин башни. Полагаю, вы видели его, поэтому так перепугались». Девушка промолчала и опустила глаза. Внутренний голос советовал скрыть общение с призраком. «Что привело вас сюда, да еще ночью?» Отчаявшись получить ответ на первый вопрос, Гвен задал второй. Увеличив мощность огонька, господин Лабриан поравнялся со студенткой. Британи замерла, втянула голову в плечи. Какое наказание ей назначат? 100 штрафных баллов или нечто похуже? Она ведь видела то, что ей видеть не полагалось. «Вы на редкость молчаливы. А ведь, по словам двух свидетелей, какой-то час назад не закрывали рта у постели подруги. Ей лучше, надеюсь, хотя бы это вас порадует. А остальное...» Теперь пришла его очередь немного помолчать, устремив взор в пустоту. «Где-то здесь погибла Бернадет». Бережно взяв девушку за плечи, ректор повернул ее лицом к запертой двери. «Чувствуете эманации силы? Это как прилив. Сначала ощущаешь легкое покалывание, затем потоки касаются ступней, теплом разливаются по туловищу. Нестерпимо тянет шагнуть туда, с головой окунуться в море безграничных возможностей, безграничной власти». Шепот Гвена обволакивал. Казалось, он звучал в мозгу Бри, превратился в ее внутренний голос. А потом она ощутила то, о чем говорил ректор. Это... оно не походило ни на что, испытанное прежде. Неведомая сила заполняла ее, превращала в сосуд для чего-то жгучего, пластичного. Даже сердце билось по чужой указке. «Я тоже это чувствую», — вернул ее к реальности изменившийся, утративший сладость сирены голос господина Лабриана. «Придет время, вы поймете, почему. Предупреждая ваш вопрос, во всей Академии только мы с вами способны почувствовать пульсацию древнего ритуала. Одного из двух ритуалов», — усмехнувшись, добавил он. «Жизнь и смерть. Два разнонаправленных потока. Я показал вам первый, живительный. Второй нам обоим не нужен». Продолжая удерживать девушку за плечи, Гвен развернул ее к себе. «Взгляните на меня, Британи». И она покорно уставилась в чуть мерцавшие, необыкновенно глубокие глаза. Казалось, у зрачков ректора нет дна. Если долго смотреть в них, утонешь. «Не надо бояться». Ладонь Гвена медленно сползла по лопаткам, рождая волну мурашек. «Я не хочу войны и не участвую в ней, Бри. Просто поверьте. Наоборот, я мечтаю совсем покончить и ненавижу доставшийся мне по наследству второй дар. Тот самый, который так пестовал Кристиан, который, возможно, по силе превзошел бы умение всех членов Ордена Черного Паука вместе взятых. Но я не стал его развивать». «Почему?» Девушка не верила своей удаче. Неужели ей удалось вызвать Гвена Лабриана на откровенный разговор? Ох, не спугнуть бы. Ради такого она готова терпеть его прикосновения. Да что там, оказаться на крыше Черной Башни? Оттуда наверняка открывался умопомрачительный вид на город. Однако надежды Британи не оправдались. Ректор убрал руку и снова замкнулся в себе. «Потому что я не похож на брата и не живу прошлым. А теперь пойдемте». Он кивнул в сторону лестницы. «Час поздний, а у вас завтра зачет. Переночуете у меня. Полагаю, в свете недавних событий вам не захочется возвращаться к себе. И не спорьте, госпожа Аруф». Чуть повысил голос Гвен. «Вашей девичьей чести ничего не угрожает». Не без оснований, опасаясь, что девушка сбежит, господин Лабриан взял ее за руку и, пустив впереди себя огонек, начал спускаться по лестнице. Он не задал ни одного вопроса по поводу того, как Британи попала сюда, не попытался как-то объяснить свои странные чары. Это настораживало. Ступая за ректором след в след, ощущая тепло его пальцев на запястье, девушка в который раз убедилась, что иллюзии пропитали всю жизнь Гвена Лабриана. Выйдя на крыльцо, глава Академии бросил взгляд на низко стелящиеся над землей тучи, окончательно скрывшие луну. «Скоро пойдет снег, лучше поторопиться. Не удивлюсь, если начнется буран. Вот обрадуются студенты». «Почему?» — не уловила связи Британи. Она с облегчением выдохнула, когда ректор наконец-то отпустил ее и первой спустилась во двор. «Потому что по действующим правилам министерства придется отменить любые мероприятия на свежем воздухе, а также любые виды занятий в помещении, если не удастся организовать безопасное перемещение учащихся», — процитировал выдержку из циркуляра Гвен. «Вот, значит, как». Бри покосилась на небо, а потом перевела взгляд на господина Лабриана. Не хотела бы она остаться во время непогоды в в его квартире. Лучше вернуться в общежитие». «Иногда буран — предвестник беды», словно почувствовав ее сомнение, добавил Гвен. Теперь он тоже смотрел на небо. «Точно так же на Рамир некогда спустились сумерки. Города и веси наполнялись белым безмолвием. Под защитой густой завесы снега по земле ходили разные твари. Люди запирались в домах, потому что никто достоверно не мог сказать, вернется или сгинет тот, кто переступит порог». По коже девушки пробежал холодок. На мгновение показалось, будто на нее из-под арки глянули огненные глаза демона. «После смерти Бернадетт белое безмолвие рассеялось», — закончил жутковатый рассказ ректор. «С тех пор снег — это просто снег. Нам нечего бояться». «Однако сумеречная магия существует», — возразила Бри. Призрак демона испарился, однако смутное предчувствие беды никуда не делось. Возможно, утром Британи над ним посмеется, но сейчас ей хотелось скорее выбраться из лабиринта учебных корпусов. Слишком уж тут много мест, где мог притаиться убийца, слишком древние в Академии стены, слишком много тайн они хранили, особенно черная башня за ее спиной. Девушка ойкнула, когда господин Лабриан ухватил ее за руку. «Кто вам сказал?» — взволнованно спросил он. «Господин Блэккотт», — растерянно пробормотала Бри, не понимая, что так напугало ректора. Гвен с облегчением выдохнул и отпустил ее. «Ему показалось», — покачал головой он. «На вашу подругу воздействовали самой обычной темной магией». Однако Брита не уловила фальшь в его словах и в который раз задумалась. Действительно ли запретная магия навсегда покинула королевство? Больше о чарах не говорили. Ректор вел себя как старинный приятель семьи, старший товарищ. Он выспрашивал девушку о грядущих зачетах, советовал задуматься о переводе на другой факультет до новолетия, чтобы успеть до больших каникул сдать академическую разницу. Походя даже поинтересовался, собиралась ли Британи навестить родных. Под ногами мерно поскрипывал снег. Когда они миновали факультет стихийной и природной магии, с неба упали первые снежинки. Да, Бри не видела повода скрывать, что на время каникул вернется в Диш. Разумеется, истинную цель она не называла, но и без нее поводов хватало. Тоска по семье, желание похвастаться, наконец. Британи первая диженка, которой удалось поступить в Академию магии. «Если получится, на обратном пути из столицы я могу вас забрать», — огорошил ректор. Выходит, он не просто так завел разговор о ее планах. «Заодно познакомлюсь с вашей бабушкой». «Почему только с бабушкой?» — удивилась Бри, позабыв напомнить, что не давала согласия на брак. «А с родителями?» «Со временем поймете», — таинственно ответил Гвен. «Но поверьте, в вашем случае знакомиться стоит только с вашей бабушкой. Заходите». Отворив дверь в административный корпус, верхний этаж которого занимали ректорские апартаменты, господин Лабриан посторонился, пропуская студентку. Британи юркнула мимо него и уже с лестницы напомнила. «Я не ваша невеста». «Я не забыл». Гвен закрыл за собой дверь. «Однако, надеюсь, со временем вы ответите мне согласием. Не переживайте, в Диш я собираюсь как ректор Академии, компрометировать вас не стану. Просто любопытно взглянуть на места, где вы выросли». Ответом ему стало красноречивое молчание. Бри упрямо одну за другой преодолевала ступеньки. Вот так, мимо запертой канцелярии, ректората, все выше и выше, на пятый этаж. Наверное, по этикету следовало пропустить вперед владельца квартиры, но Британи разозлила поведение Гвена. Он упорно не желал ничего объяснять, но отчего-то надеялся, будто девушка выйдет за него замуж, родит ребенка. «Зачем?» Ответ явно крылся в происхождении обоих, возможно, неком пророчестве. Или в той самой, свершившейся наполовину мести, о которой поведал призрак. Теперь, немного успокоившись, Бри окончательно уверилась, что черты лица духа ей знакомы. Нужно только расслабиться, отпустить ситуацию, и нужное имя всплывет. Брита не поразилась собственной храбрости. Без всякого трепета она позволила Гвену снять с себя пальто и повесить его на вешалку. На месте благородного орехового дерева Бри возмутилась бы такому соседству. Ректору ее пальто тоже не понравилось. Он долго рассматривал его, даже ощупал, а потом брезгливо поинтересовался. «Где вы достали эту гадость?» «Мастер Лабриан», — дерзко сверкнула глазами девушка. «Я питаюсь в столовой, как малоимущая. Откуда же у меня деньги на меха?» Лучше бы промолчала. Но кто же мог предвидеть аттракцион неведанной щедрости? «Я вам куплю», — походя пообещал Гвен и повесил собственное пальто рядом с ее на рыбьем меху. «Мойте руки и проходите в гостиную. Где что находится, вы знаете. Если хотите принять душ или ванну, скажите, я дам вам халат». Уши Бри вспыхнули. «Вот уж нет, и подарок она не примет, и расхаживать по квартире ректора практически голой не станет. Бриттани и так едва ли сомкнет глаза на диване». «Знаете, Бри...» Гвин окинул ее пристальным, тяжелым взглядом с ног до головы. «Нам обоим было бы проще, если бы я вас изнасиловал. Но я не могу, даже зная, чем способно обернуться ваше нежелание выходить за меня. Поэтому давайте как-то строить отношения. Я отношусь к вам так же, как вы ко мне. Но иногда нужно поступать против своих желаний». «Мастер Лабриан!» Глаза девушки широко распахнулись. Откровенные слова ректора шокировали ее. «Да, именно так, Бриттани». Отвернувшись зло, повторил Гвен. «Что проще? Немного боли и ваших слез. Только для меня это неприемлемо. Мое воспитание может стоить вам жизни, но я пойду против принципов. Можете смело нежиться в воде. Я вас не потревожу и не прикоснусь ночью. Мы просто поговорим». «О чем же?» Бриттани в защитной позе сложила руки на груди и покосилась на дверь. «Она рядом. Девушка еще может уйти. Да, без верхней одежды зимой придется туго, но все лучше, чем остаться наедине с невменяемым магом». «Обо мне». Гвен достал из утопленного в стене шкафа тапочки. «Должны же вы хоть капельку знать о будущем муже», — рассмеялся он. Во всем поведении ректора сквозила нервозность. Складывалось впечатление, будто он тяготился некой навязанной ролью. «Вы ведь не хотите на мне жениться?» — констатировала Бри. «Не хочу», — кивнул Гвен и опустился рядом с ней на корточки, чтобы помочь снять полуботинки. «Но должен». «Кому? Чему?» — не понимала девушка. «Скажите, мастер Лабриан, вам тоже станет легче?» «Это очень долгая и очень нехорошая история, Бриттани», — покачал головой ректор и дернул за шнурок. «В ней много ненависти и много любви. А еще больше страха, горечи и унижения. Кристиан снова разворотил былое, а я хочу забыть. Хватит!» Он со всей силы ударил кулаком по полу, заставив гостью вздрогнуть. «Я не хочу справедливости, но одновременно не могу допустить, чтобы вы пали жертвой чужого предубеждения. Брак — способ примирить прошлое и настоящее». «А ребенок?» Бри помнила главное условие договорного брака. «В свое время он не родился. Вернее, родился, но не тот. Словом, это закрыло бы старый долг». Немного придя в себя и отогнав обуревавших его демонов, ректор покончил с ботинками Бриттани и поставил их у двери. Затем он сам также быстро разулся и будничным тоном поинтересовался, не хочет ли девушка чаю. «Нет», — Бри стояла посреди прихожей, не спеша пройти в гостиную. «Единственное, чего я хочу — выяснить свою и вашу фамилию. Настоящую фамилию». Ректор не удивил и не оскорбил ее вопрос. Казалось, он его ждал. «Моя настоящая фамилия Лабриан. А вот вашей я не знаю. Но точно не Аруф». Бриттани фыркнула. «Ничего нового. Опять отговорки». «Мастер Лабриан». Она решительно скинула тапочки и потопала к ботинкам. «Я немедленно уйду, если вы...» «Хорошо». Поразительно быстро сдался Гвен. Но тут же выдвинул условия, перечеркнувшие всю его откровенность. «Я поделюсь с вами тем, что мне известно. Однако завтра мы объявим о помолвке». Взвесив все «за» и «против», девушка снова засунула ноги в пушистые тапочки и покачала головой. «Лучше чаю. Я не играю в сомнительные игры, мастер Лабриан. И уж точно сама выберу, за кого и когда выходить замуж». «Лишь бы не было поздно», — потемнев лицом, предупредил ректор и ретировался на кухню. Бриттани слышала, как он гремел посудой. Злился, наверное. Впрочем, а чего он ожидал? Ее опрометчивого согласия? Ополоснув лицо и руки, Бри устроилась на темно-синем диване в гостиной. Он показался ей достаточно большим и мягким, чтобы провести на нем ночь. Странное дело. Стоило голове коснуться обивки, как Бриттани одолела зевота. Когда вернулся ректор с двумя чашками дымящегося чая, девушка уже прикорнула на подлокотнике. «Так не пойдет». Гвен уложил ее как положено и подсунул под голову неизвестно откуда взявшуюся подушку. Сейчас принесу плед», — пообещал он и приглушил в комнате освещение. «Чай оставлю на столе на тот случай, если вам захочется пить. Поговорим потом, после зачета». «Это вряд ли», — пронеслось в сонном мозгу Британи. «После зачета у меня Кевин». Улыбка тронула ее губы, стерев волнение минувшего дня. Вот почему стоило подумать о несносном мажоре, как сразу становилось тепло и уютно. С мыслью о нем девушка погрузилась в мир грез. Убедившись, что гостья спит, господин Лабриан присел рядом, осторожно провел пальцами по спутанным, чуть мокрым волосам и пробормотал. «Все будет хорошо, девочка. Рядом со мной он тебя не тронет. Ты не виновата в давнем предательстве, а любовники уже понесли наказание». После Гвен встал и, погасив свет, удалился в кабинет, не забыв прихватить свою чашку ромашкового чая. Ему тоже не помешало бы успокоиться и понять, как поступить с пробуждающимся даром Бри. Ректор предпочел бы, чтобы он оставался просто темным и не привлекал внимания Кристиана. Стоило Алану заикнуться о сумеречной магии, как Гвен мгновенно понял. Смертоносный подарок студентке прислал именно брат. Успокаивало лишь то, что пока Кристиана не было в Рамире, но в любой момент все могло измениться.